Когда Конни возвращалась домой, ослепленная нестерпимо ярким светом лагуны, чуть ли не в помраченном сознании, она находила письма из дома. Клиффорд писал регулярно, он писал очень хорошие письма. Они так и просились быть напечатанными, как книга. Именно поэтому они были для Конни малоинтересными. Она жила в каком-то оцепенении от ослепляющего света лагуны, плещущейся соленой воды, огромных пространств, пустоты, полного отсутствия каких-либо забот, но прежде всего от ощущения собственного здоровья, резко вывело Конни из состояния полусонного благодушия, вызвав у нее чувство досады и раздражения. Только не хватало этой мерзкой женщины. Теперь придется забыть о хорошем настроении и покое. За все это время она не получила ни одного письма от Меллорза. Правда, они уговорились не писать друг другу, но сейчас ей хотелось бы узнать о случившемся от него самого. В конце-то концов, он отец ребенка, которого она носит. Мог бы и написать. Но это просто-таки ужасно. Теперь всем их планам может прийти конец. До чего же отвратительны эти люди из простонародья. Ах, как хорошо ей здесь было, под теплым солнцем, в полной праздности. Как не хочется вспоминать о Регби-Холле и его унылых индустриальных окрестностях. Ведь в конце-то концов нет ничего прекраснее ясного неба над головой. Она никому еще не говорила о своей беременности, даже Хильде. Ей нужно было получить более точную информацию, и она написала миссис Болтон.